Глава 2. Ведьминский ритуал. Я упала на мягкую траву и рассмеялась. От облегчения по щекам текли слезы, но я смеялась, даже не пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Мгновение назад я считала, что моя жизнь закончится в клыках черных тварей, и вот уже могу не бояться. Везение? Пусть будет так. В полуметре от меня газ огонек портала. Моя магия делала то, что хотела, но помогла. И это не может не радовать. Значит, стоит больше практиковаться, и тогда, возможно, я смогу перемещаться, куда захочу сама. Лес затих. Но я не обратила на это внимания, поднялась с тоской, осмотрев ставшее грязным платье. Не стоит показываться в таком виде матушке, она точно разозлится. Придется прокрасться домой так, чтобы никто не увидел. Я подхватила огонек, и он исчез в кулаке, впитавшись в кожу. Отряхиваться даже не стала. Просто сорвалась на бег, надеясь, что никого не встречу. Ведьмы жили отдельно от людей. И это было правильно. Слишком разные, опасные друг для друга. И пусть мне нравились люди из деревни, никого из них нельзя было назвать моими друзьями. Ведьмы не дружат. Ведьмы выше этого. Я свернула с тропинки, которая вела в деревню, на ту, что вела в поселение. Она была уже заросшая невысокой травой, петляющей среди вековых деревьев. Далеко идти не пришлось, но перед самым поселением я свернула в сторону, прячась за кусты, пригибаясь к земле. Поползла бы. Все равно платье уже не спасти, но рвать его не хотелось, а грязь потом отстираю. Не впервой. «Веда Галия, у вас все готово?» Матушкин голос разнесся по поселению, и я замерла, стараясь затаиться. «Да, Веда Агата, я проверила. Во втором дворе установили алтарь. Веда Аринайя заточила ритуальный клинок». «Красный?» – спросила матушка. «Черный», – уточнила Галия. «Верно. Я рада, что ты понимаешь всю важность грядущего ритуала. Мы должны разорвать препону. На это необходимы все силы, которые я смогу собрать». Малда ведет людей из деревни. 12 мужчин. Сегодня не они главные. Ты видела Нарину? Она придет, Веда. Девочка часто гуляет по лесу. Увидишь, немедленно отправь ее ко мне. Да, Верховная? Черный клинок. Я сидела под кустом, и мне не хотелось выбираться отсюда. При мысли, что этой ночью в поселении будут проводить кровавый ритуал, становилось дурно. Ведь знаю же, что-то нормально, правильно, но пересилить себя не могу. Ведьмы должны вскрыть стену, чтобы отправлять Атаров на ту сторону, чтобы разносить по миру силу, показывать, как правильно жить. Нас ведь учат, что там плохо и страшно, что без ведьмы маги не смогут существовать. Но ведь можно же без лишних смертей. Я приподнялась и посмотрела поверх кустов на площадь перед своим домом. А точнее, главным домом поселения, где жила Верховная. После первого ритуала мне придется уйти из него, чтобы растить своих дочерей. Веда и матушка куда-то ушли, и я решила рискнуть, пробежать открытое пространство и спрятаться в доме. Дом Верховной был очень старым. Порой мне казалось, что удержался он исключительно при помощи магии, ведь иначе сырость и древоточицы уже сделали бы свое черное дело. Но зимний холод и летняя жара не чувствовались, стоило оказаться внутри. Разве что запах. Но к спертому, не меняющемуся запаху дома я привыкла. Пересекла общую комнату, где матушка часто принимала гостей, и юркнула в свою спальню. Когда-то я делила ее со старшей сестрой, Немалдой, Вераей, слишком доброй, чтобы быть дочерью Верховной. Она защищала меня, учила, чему могла, радовалась моим победам, как своим. Слишком хорошая, чтобы быть черной ведьмой, но наделенной такой силой, что ей завидовала даже Малда. Но сила ей не помогла. Верая не пережила своего первого ритуала, и при наличии еще трех старших сестер я осталась одна. Так бывало. Не все ведьмы были достаточно уверены в себе, чтобы принять силу. А еще... Я лишь однажды видела матушку без флера ведьминского очарования, но навсегда запомнила ее истинный облик. Красивая моложавая женщина со смоляными волосами и яркими зелеными глазами, с пухлыми губами и чуть вздернутым носом с девичьей фигурой, тонкой талией, длинными ногами. Такой ее видели все. А мне говорили, что за исключением волос я была ее копией, не взяв ничего от мужчины, давшего семя. И я радовалась, что, может, с внешностью возьму хоть капельку силы. А потом увидела матушку, обессиленную после очередного ритуала, не сумевшую прорезать препону, не удержавшую красивую картинку. Черные ведьмы прячут лица, покрытые язвами, обрюзгшие, потерявшие свежесть. Там нет молодой кожи, есть обвисшая кожа и морщины, потрескавшиеся шрамы, белесые пятна. Моя матушка не была красива. Она хотела власти и тратила силы на достойные цели, не щадя свое тело, поступала правильно и верно. Но меня это испугало. Я боялась уродства, даже если вместе с ним могла обрести могущество. Пустая душа, выжженная черной силой, это не моя мечта. В доме было тихо, поэтому я прикрыла за собой дверь и направилась к шкафу, чтобы переодеться. Грязное платье неопрятной кучей упало к ногам, и я попросту перешагнула его. Нужно было выбрать наряд на вечер, но я не знала, что будет уместно. Да из чего я взяла, что меня пустят на этот ритуал? Я всего лишь младшая слабосильная дочь Верховной. Наверное, поэтому и выбрала платье, похожее на то, что было на мне до этого. Оно простое, не привлечет внимания, не стеснит движений, но и не крестьянское, так что в самый раз. Выйти в общую комнату не успела. Там раздались голоса. И один из голосов был мужским. Вот уж это я точно не могла пропустить. Подкралась к двери, стараясь, чтобы не скрипнула предательница-половица. Прильнула ухом к двери. «Ведоната», — говорил мужчина, — «для того, чтобы ослабить препону, нужен круг из не менее чем 20 вет, сильнейших. Мертвые земли у препоны густо населены атарами. Мы не прекращали ритуалы ни на день. Я служу силе, Ветнят, и верю, что однажды она покорит мир, и мы займем свое место». «Мужчина-вет? Ведьмак?» «Мы все служим», — с досадой оборвал он матушкины восхваления. «К ритуалу все готово?» «Да. Мои ритуалы всегда проходят наилучшим образом, Вет». «Знаю, но даже ваших сил, Веда Аната, не хватит. Верховная из Медвежьего Лога выпила силы жителей трех окрестных деревень и едва-едва дотянула до нужного уровня. Вам же ведут лишь 12 человек. Думаете, этого хватит?» «Вет, не ад», — ласково протянула матушка. «У меня 4 дочери. Старшей Малды вполне достаточно, чтобы продолжить мой род и принять под свою руку цветочный лес. Ей уже подчиняются атары, которых создала я». «Три дочери?» – задумчиво произнес мужчина. «А вы уверены, что этого хватит?» «Единая кровь напитает ритуал сильнее всего, но три? Не слишком ли мало?» «Отец одной из них – маг из-за препоны», – самодовольно ответила ему матушка. «Маг? Тогда это меняет дело. Полагаю, ведьма из нее все равно бы не получилось. Она родилась до того, как проклятые маги затворили препону, или после?» «После», — фыркнула матушка. «Он был в числе шпионов, которых поймали, когда они пытались покинуть мертвые земли. Я забрала его себе и провела ритуал. Уже тогда поняла, что могу создать источник дополнительной силы. Две другие дочери не пустышки, но их сил может быть недостаточно. А вот смерть Нарины даст потрясающий импульс и наполнит меня. Наверное, Верая могла бы дать столько же, но ее я уже использовала, к сожалению». «Увольте от подробностей. Вы умны и предусмотрительны, иначе не смогли бы удержать власть Верховной. Где она?» «Нарина? Гуляет где-то. Я никогда не ограничивала ее свободу. Это плохо влияет на силу. Найдите ее до ритуала и смотрите, чтобы девчонка ничего не узнала. Требуется ее добровольное участие». «Она ни за что не откажется от первого ритуала», – воскликнула матушка и рассмеялась. «Ни одна ведьма, какой бы пустой она ни была, не откажется от первого ритуала. Надеюсь». Я медленно отошла от двери к противоположной стене и аккуратно опустилась на пол. Ноги не держали. В то, что матушка решила пожертвовать мной ради общего блага, я поверила сразу. Это нормально. Нехорошо и неплохо. Я никогда не интересовала ее как дочь и наследница. Для этого была Малда, сильная, смелая, злая и целеустремленная. Но я хотела жить. И Верая тоже. Мне не нужна была власть, только немного искренности и любви, которых черная ведьма дать не могла. А сегодня матушка решила забрать то единственное, что подарила мне – жизнь. В общей комнате еще говорили, обсуждая подробности предстоящего ритуала. Я сидела, обхватив колени руками, и смотрела в пространство пустым взглядом. А ведь я бы, наверное, радовалась, если бы матушка сказала, что эта ночь моя. Даже Малда еще не получила свой первый ритуал, а мне такой подарок. Верая ведь тоже радовалась. Я сжала зубы, загоняя боль поглубже. Это ведьма, обычная ведьма, для которой нет понятия семьи. Так почему я сейчас реву? Ради кого? Голоса затихли, и я расслабилась. Пока они не знают, что я слышала, опасности мне не грозит, и есть время, чтобы решить, что же мне делать. Оставаться здесь опасно. Раз матушка решила использовать меня как источник силы, то ритуал я не переживу. Нужно бежать. Но куда? Да, в других поселениях у нее нет власти, но есть другие верховные. Меня найдут. А среди людей я жить не смогу. Не умею и... Я маг. Маг и ведьма. И если ведьму еще могут принять, то мага никогда. Отцовская сила грела сердце, словно говорила, видишь, ты другая. Но толк от нее. Я вытянула руку, зажигая на ладони тот голубой огонек, из которого рождались порталы. «Если бы ты мог перенести меня туда, где безопасно», – прошептала я, чувствуя, как слезы все-таки скатываются по щекам, «где меня не убьют за то, что я не ведьма». Огонек мигнул, спрыгнул с ладони и завис над полом, разрастаясь в мерцающее синее зеркало, в котором отражалась зареванная рыжая девчонка. Разглядеть, что же скрывалось по ту сторону портала, я не могла. Как не могла поверить, что безопасное место существует? Так не бывает. «Как это в доме?» Раздался визгливый крик, просочившийся сквозь закрытые окна. «Нарина!» Матушкин голос, полный тревоги и злости, прозвучал в тишине слишком громко. «Нарина, ты дома?» Дверь дернулась, но не поддалась. «Доченька, открой мне! Нужно рассказать тебе что-то великолепное!» Она никогда не называла меня дочерью, не говорила так ласково. Это и стало той каплей, что переполнила чашу. Я встала, отряхнула юбку и вошла в портал, опередив матушку, ворвавшуюся в мою спальню, лишь на мгновение. Первый же вдох наполнил меня счастьем. Свобода! А вот второй... Второй я так и не смогла сделать. Боль прошлась огнем по всему телу, выжигая силу. Кровь вскипела, отторгая мою суть. Ведьминская сила затаилась, сворачиваясь змеей в животе, прячась от чужих взглядов. Никогда такого не было, и от этого ощущения хотелось кричать. Но это было только начало. Стоило силе уйти, и на ее место пришла магия. Мой крохотный резерв, задавленный сутью, теперь стремился занять освободившееся место. Заполнить доверху. Я не могла дышать. Легкие сжимались. Сердце отказывалось биться. Магия бурлила во мне, наполняя, подчиняя, утверждаясь во мне. Сколько это заняло времени? Я не знаю. Но в себя пришла, стоя на коленях. Резерв, полпустой, но огромный, кажется, успокоился. Принял меня или я его? Боли больше не было. Но легче от этого не стало. Зато теперь я точно знала, что никто не решит убить меня из-за того, что я маг. Меня убьют за то, что я ведьма.